Глава 18. Утро началось странно. Фокси старательно избегала смотреть на меня, в то же время говоря, что с ней все в порядке. У меня не было времени и желания разбираться в женских загонах, и я спокойно занялся повседневной рутиной — завтраком и уборкой территории. Через несколько минут мы выдвинулись дальше. Мощная буря улеглась, ярко светило солнце, быстро прогрев крохотную пещеру, и больше ничего не мешало обзору. Активировав Void и нацепив специальные когти, я забрался на ближайшую удобную для наблюдения вершину и пролежал там несколько минут, прикидывая дальнейший маршрут. Фурсенка устроилась неподалеку, задумчиво любуясь видом, за который богатые туристы отдали бы целое состояние. Ярко искрился снег под солнечными лучами, подножие скрылось под молочно-белым туманом, ярко цвели неизвестные мне кустики. Наконец, бурлившие в девушке чувства потребовали немедленного выхода, и она внезапно заявила. «Вот зачем я дала то обещание?» — вздохнула она с нескрываемой горечью. «Это была такая романтичная и возбуждающая ночь! Я еле сомкнула глаза!» «Мы находимся в постоянной опасности посреди захваченной территории, и тебе это кажется романтичным?» — не удержался я от вопроса и приподнятой брови. «Я давно не обращаю на это внимания, а то никаких нервов не хватит», — отмахнулась девушка. «Зато мы были так близки, и ты такой горячий, мягкий и теплый, и я и сейчас еле держусь». «Ты профессионал, и я ценю тебя за это». Одного замечания хватило, чтобы Фокси резко взяла себя в руки. Томная поволока исчезла с ее глаз, и на ее место пришли сосредоточенность и готовность к бою. «Никаких жуков не видно. Двигаемся дальше». После подъема в ужасных погодных условиях спуск показался детской прогулкой. Мы преодолели туманную завесу и сразу залегли, спрятавшись за удачно подвернувшимся кустом. Прямо у подножия жуки устроили гигантское логово. Вверх уходили изрытые норами шпили размером с многоэтажные дома. Их построили специальные рабочие жуки, напоминающие гигантских муравьев с дополнительными передними конечностями. Внутри логова обычно созревали яйца или жили специальные личинки, которые развивались в необходимых в данный момент рою тварей. «Сюда бы тяжелый бомбардировщик!» — мечтательным тоном произнесла Фурсианка. «Забавно, она не говорила с таким теплом о нашем свидании». Зато мысль о ковровой бомбардировке плазменными бомбами жучиного логова вызывала у нее целое море энтузиазма. «Чтобы выжечь все дотла». «Да, было бы неплохо. Обычно они устраивают хранилище под землей». «Почему здесь решили иначе?» В девушке тут же взыграло любопытство. «Скорее всего, считают место безопасным. Вряд ли у Федерации осталось много летающей техники. И она вся на фронте». «Не видел проблемы объяснить, в конце концов, знание и сила. А так они не тратили время и энергию на рытье нор». «Попробуем вызвать сюда бомбардировщик», — предложила Фокси. «У нас же есть связь с Легионом». И система ответила, но совсем не то, чего мы ожидали. «Внимание, легионеры! Вам предложено дополнительное задание. Не менее 3 часов наблюдайте за гнездом желтого роя с высоты. Не провоцируйте обитателей и не пытайтесь с ними сражаться». От этого задания можно было отказаться, но мы не стали. Раз система просит, значит, действительно что-то важное. Ушли немного в сторону, пока не обнаружили удобное плато, где как раз можно было лечь вдвоем без риска свалиться от любого неосторожного движения. И 3 часа честно пялились на жучиное логово. В награду получили благодарность с занесением в личное дело и по 10 000 кредитов. «Самые легкие деньги в моей жизни, не считая одного случая в баре», — звонко рассмеялась лисичка и потянулась, разминая затекшие мышцы. «Что теперь будем делать? Попробуем связаться с авиабазой?» «Не нужно. Легион уже знает об этом месте. Пусть голова болит у командования. У нас своя задача. Возвращаемся в горы и обходим логово. Придется сделать еще один крюк, но иначе никак. Вдвоем мы точно не пробьемся». Для поддержания организма опустошили по капсуле с питательным веществом и вновь двинулись по узким тропинкам. Иногда дорога заканчивалась, и приходилось карабкаться по крутым склонам. Мы потеряли весь день, но результат того стоил. Под вечер спустились в девственно чистые джунгли и спокойно переночевали на крупном дереве, так и не встретив ни одного жука. «Тебе не кажется, что все идет слишком просто?» — поинтересовалась Фокси, когда мы продолжили путь. «Не считая пары случайных стай, никаких тварей. Обычно их гораздо больше. Мы потому и делаем такие крюки, чтобы не встречаться с ними. Не думал, что придется объяснять очевидные вещи. Вероятно, лисичке было скучно, и ей хотелось поболтать. Вчера она несколько раз пыталась разговорить меня, но я отвечал односложно и не поддерживал беседу. Был занят. Или пытался не сорваться со скалы, или постоянно прислушивался, чтобы не пропустить засаду. Давай поболтаем после миссии. Сейчас любое неосторожное движение может привести к провалу». «Да ладно тебе, Цезарь! Забыл, с кем отправился на миссию?» Девушка хихикнула и показала на свои ушки. «Я засеку любого врага гораздо раньше. У меня больше опыта. То, что покажется тебе обычным звуком леса, для меня прозвучит сигналом тревоги». «Эх, как скажешь». Она тяжело вздохнула и замолчала. И следующие несколько часов мы двигались в абсолютной тишине. Пока ей снова не стало скучно. «Цезарь, послушай...» Фокси прервалась на полуслове. До того расслабленные ушки встали торчком, повернувшись вправо. Фурсианка сделала большие глаза и показала на ближайшее дерево. Я кивнул, и мы забрались на него всего за несколько секунд, и то едва успели. Прямо под нами пронеслась большая стая арахнидов, возглавляемая сразу пятеркой носорогов. Для верности прождали полчаса, и лишь тогда я заговорил. Они бежали от точки нашего задания. Скорее всего, свежее пополнение для фронта. Значит, там находится еще одно гнездо, гораздо крупнее того, которое мы видели. «Получается, нас послали его уничтожить?» Девушка с большими глазами показала на мою спину, где спокойно лежал тяжелый чемоданчик. «Неужели там бомба?» «Слишком маленькие размеры. Ставлю на передатчик». Аккуратно стянул с себя рюкзак и достал старые металлические капсулы. «Готовься, мы близко к цели». Вздох фрусянки был наполнен болью от несправедливой жизни. Она довольно забавно морщила носик, покуда наносила на себя вонючую маскирующую мазь. К ее чести я не услышал ни одной жалобы. «Скоро привыкнешь», — пообещал ей, получив в ответ неуверенную улыбку. «Идем». Постепенно мы находили все больше следов присутствия жуков. В какой-то момент полностью исчезло пение птиц, и больше не попадались животные. Всех нерасторопных сожрали, остальные предпочли мигрировать в пока что безопасное место. Жуки не охотились за животными целенаправленно, но никогда не отказывались полакомиться кем-то неосторожным. Между деревьев то и дело встречались обожженные обломки десантных капсул. Мы наткнулись на почти целую. В вытянутом овале осталось несколько дыр, и внутри виднелись сгоревшие арахниды. «Попадание из зенитки», — объяснил удивленный фурсианке. «Первую волну заметили в последний момент и ничего не успели сделать. Это сбитие на уровне статистической погрешности». «Почему она настолько похожа на яйцо?» — задала она мучивший вопрос. «Так это они и есть». Их выращивают в кораблях и к определенному моменту выбрасывают в атмосферу вместе с ударами плазмоидов. Оттуда выходят жутко голодные особи и жрут все, что встретят. Простое и эффективное оружие. «Получается, мы на месте первого удара? Но почему? Здесь же нет ничего важного». «У нас не очень подробные карты. Обычно жуки находят дыры в планетарной обороне, где слабое ПВО и нет густонаселенных городов. Если удается справиться с силами быстрого реагирования, то к моменту прибытия нормальной армии их уже встречают готовые гнезда. Готов спорить, на этой планете все пошло именно по этому сценарию». «Как грустно», — вздохнула фурсианка, опустив ушки. «Раньше я думала, что планеты хорошо защищены, и потеря каждой обошлась жукам гигантской ценой. А здесь даже первую волну десанта не сбили». «Так бывает, когда угрозу не воспринимают всерьез. Причем на планетарную оборону выделяют большие средства, но их все разворовывают. А ведь для такого слабого прилива хватило бы нормальных радаров и системы ПВО. Я вдруг понял, что говорю через сжатые зубы. В груди росло глухое раздражение. Хотелось взять всех продажных чиновников и... Нет, не убить, а вручить им винтовку и отправить навстречу рою. Без бронетехники, артиллерии, авиации и всего, что они украли. Самые паршивые — те, кто воруют, ставят себя первыми в списке на эвакуацию и спокойно живут дальше. А те, кого они должны были защищать, превратились в корм для жуков. По крайней мере, так было в симуляциях на захваченных планетах. Я услышал немало печальных историй от своих бойцов и случайных людей. «И с этим ничего нельзя сделать?» В голосе Фокси послышались непонятные нотки. Что-то вроде странной смеси отчаяния и надежды. «Можно, конечно. Чем мы, по-твоему, занимаемся на своих планетах? А о чужих мирах пусть болит голова у тех, кто там живет». «Точно!» Она высоко подняла голову и решительно вцепилась в винтовку. «У нас есть те, кого мы должны спасти. Они на первом месте». Разговор неплохо взбодрил Фокси, и в следующие часы она не допустила ни одной ошибки. Звериный слух позволял фурсянке заранее находить вражеские стаи, и мы или уходили в стороны, или пережидали на деревьях. Ближе к вечеру джунгли понемногу редели, а жуки встречались все чаще и чаще. До точки назначения оставалось всего несколько километров. «Тихо не получится. Тварей слишком много. Нас скоро обнаружат». Мы спрятались в густом кустарнике и использовали остатки мази. «Пройдем сколько сможем, в идеале не подняв тревоги. Если в чемодане то, что я думаю, то при активации устройство все равно привлечет к нам внимание. Придется продержаться какое-то время». «Мы справимся», — кивнула фурсианка, машинально проверив заряд в батарее. Внезапно она встала на носки и на мгновение прижалась к моим губам своими. «У Роя нет ни одного шанса против нас». Я не стал спорить или делать замечания, чтобы не сбивать ее боевое настроение. Часто оно играло решающую роль. В симуляциях не раз замечал, что пребывавшие в мрачном расположении духа бойцы сдавали хорошо подготовленные позиции практически без боя, в то время как правильно замотивированные держались до самого конца чуть ли не в открытом поле. Конечно, и тех в итоге сожрали, вся разница заключалась в количестве убитых тварей. Удача улыбалась нам вплоть до конца джунглей. За линией последних деревьев всю растительность будто языком слезали. Дальше начиналась полоса выжженной земли и обугленных стволов, заканчиваясь гигантским кратером. «Получается, они забросили первую волну прямо в джунгли и с тех пор спокойно выращивают здесь солдат?» «Ну да». Там наверняка живет их королева, которая управляет всем вторжением. Уничтожим ее, и остальные жуки превратятся в тупых, неорганизованных тварей. Я стянул со спины чемоданчик и разблокировал замок. Надеюсь, отсюда добьет. Да, не повезло. Не люблю признавать ошибки, но я ошибся с предназначением устройства. Точнее, частично угадал. Это был не только передатчик, но и продвинутый сканер, о чем мне сразу сообщила система, приложив инструкцию по использованию. Впрочем, мне простительно. В тренировочном курсе Балтамора не было ничего подобного. «Твою мать!» — вздохнула Фокси, которая получила такое же сообщение. Система предписывала нам засунуть эту штуку в ближайшую пещеру в кратере и защищать до завершения сканирования. Оно должно было установить точную глубину, разветвленность пещер, состав почвы и местоположение королевы. Логично, так гораздо больше шансов попасть в цель, чем просто бить вслепую. Но нам от этого не легче. «Может, попытаемся сделать подкоп с нашей стороны?» — предложила фурсианка. «У нас нет специальных инструментов, и жуки почувствуют любую вибрацию. Наш единственный вариант — забежать туда, забиться в любую тупиковую пещеру и держать оборону. Главное — правильно угадать, куда нам нужно». «Мы не можем просто забежать в ближайшую?» — приподняла она бровь. «Нет, иначе существует большая вероятность, что там целая сеть подземных тоннелей, и на нас пойдут сразу с нескольких сторон. Тогда мы точно не выдержим. В последний раз, проверив снаряжение, мы побежали к кратеру. Первые мгновения жуки не реагировали, вероятно, приняв нас за специализированных особей. Нам удалось добраться до самого склона, прежде чем я услышал характерный стук и встревоженное жужжание. Нас заметили. В небо сразу взметнулись разъяренные стрекозы, готовясь пронзить нарушителей лапами-копьями. «Быстрее!» — поторопил я, потянувшуюся к винтовке Фокси. Принимать бой на открытой местности приравнивалось к самоубийству. Перемахнув через кратер, я машинально отметил остатки гигантского метеорита, расколовшегося на несколько аккуратных частей. Так и есть, сюда упала королева вместе с гвардией, улучшенными арахнидами и другими жуками категории «Б». Чтобы пробиться через них, понадобится большой отряд с тяжелым вооружением, желательно мехами. Вдвоем с Фокси мы ее даже не поцарапаем. «Цезарь, пещера на 3 часа!» — крикнула девушка, не переставая бежать за мной. «Не подходит, идем дальше». По углу входа я бы дал 90% вероятности, что это вентиляционный ход для большой сети тоннелей. «Туда!» Нам требовалась тупиковая пещера. Такие возникали, когда жуки натыкались на твердую скалу или, напротив, ненадежную почву и переставали копать. Или отдельные хранилища опасных материалов, или оставленные про запас еда. В роли последней часто выступали мирные жители. Печальное зрелище. Я машинально отсчитывал время до столкновения. Ближайших жуков подстрелил на бегу, рой мгновенно сменил тактику и накапливал большую стаю, чтобы смять нас одним рывком. Жить нам оставалось 15 секунд. Подходящих пещер все не попадалось, хотя вся земля вокруг была изрыта норами, и я уже собирался рискнуть в сквозной, как Фокси заприметила крохотную дыру за большим валуном. Идеально! Мы едва успели обогнуть его и скрыться в темном проходе. Стая стрекоз рассерженно взлетела вверх перед самым камнем, а самые нерасторопные врезались в него с противным скрежетом. Несколько тварей попытались заползти следом и получили порции плазмы по уродливым головам. Отстреливаем их прямо у входа, стараемся убить как можно больше в первой волне. Их тела послужат дополнительной преградой. Я быстро осмотрел пещеру, пока Фокси активировала устройство. Как я и думал, твердая скала. И это хорошо. Жуки не успеют сделать быстрый подкоп и ударить из-под пола. «Готово! Все лампочки засветились зеленым, и мне пришло уведомление», — воскликнула Фурсианка, вставая рядом. «Кстати, нелогичнее уйти и отвлечь их?» «Я же вроде говорил. Они точно почувствуют работу устройства. Сейчас полезут с утроенной силой». В первой волне ожидаемо пошли слабые твари. Все имевшиеся в окрестностях личинки, рабочие жуки, трутни и мелкие гончие. Молодая королева руководствовалась понятной логикой. Не жертвовать сильными тварями и провести разведку боем. Вдруг ей хватит слабаков. Следующей пойдет вторая и третья стадия. Затем стандартные арахниды и лишь в конце гвардейцы. Повезло, бронекраба мы бы точно не сдержали. А всякую мелочь за милую душу. Миниатюрные штурмовые винтовки «Ливни» честно отрабатывали потраченные на них кредиты. Я сразу сказал Фокси не экономить, и усиленные плазменные заряды разносили уродливые пасти на мелкие фрагменты. Даже не приходилось тратить гранаты. Скорострельности винтовок и меткости моей напарницы хватало для создания прочного заслона. Куча перед входом в пещеру постепенно росла, покуда выжившие внезапно не отхлынули назад. Перерыв примерно минута. Сейчас пойдут быстрые. Бросай гранаты каждые 3 секунды. Я потратил свободное время, чтобы свалить дополнительные тела в кучу в центре. Таким образом, стая разделится на 2 потока и пойдет по краям. Ты слева, я справа. Поняла. Фурсианка прикусила губу. На ее щеках вновь появился подозрительный румянец. Спасибо, Цезарь, что согласился пойти со мной. «Мне понравились условия миссии, и ты хорошо сражаешься». Вероятно, она хотела услышать что-то другое, но я не хотел давать ей пустые надежды, даже если она мне нравилась. Она правильно сказала. Сначала наши планеты, потом остальное. Тем не менее, девушка улыбнулась и вскинула винтовку, убивая первую гончую.